Глава третья. Сейчас я даже радовалась, что кулон забрал все чувства. Иначе была бы вся не своя от беспокойства на встрече с ректором. А тут только пожала плечами, посмотрела вслед удаляющейся фигуре эмпата и спросила Фебоса. «Так что с силой ректора? Кто он? Маг тела или разума? И то, и другое!» Загадочно понизив голос, сообщил адепт. «Уверен, ты слышал о нем, только забыл. В одно время королевство гудело, словно улей, обсуждая его поступки. Если другим магам требуется слово или предмет для осуществления магии, то ему достаточно силы мысли, чтобы наложить проклятие или заставить что-то делать, например, говорить правду». «Ой, вот это мне совсем не нравится. Может, ну ее, встречу с ректором?» «Подожди, но разве так можно? Есть проклятийники, а есть чародеи. В том-то и дело, в том-то вся соль, ведь он очень необычный гибрид». Последнее слово Фебос произнес шепотом и огляделся по сторонам, только никогда не употребляя это слово при нем. «Понял». Мурашки только появились и поползли по позвоночнику, как ведьма забрала все эмоции. И я улыбнулась. «Удобно, однако». «Да я так себя почти бессмертной чувствую. Ничего не боюсь». Фебос тихо постучал по двери ректорского кабинета, и та распахнулась так, что ручка стукнулась по стене. Бах! За моей спиной в воздухе растворился мой смелый провожатый, даже дыхания не осталось. Ректор был суров. Очень. Суровей только черные тучи над северным берегом, что выливали тропические дожди на прибрежные города. Там люди особенно разгневали воздушников 100 лет назад своими магическими снарядами, которыми пытались уничтожить крылатых. На удивление, гибрид был молодым мужчиной, а я ожидала увидеть вредного старца, раз слава столько времени гремела по королевствам, или ректор просто хорошо сохранился. Темно-каштановые волосы Дриана зачесаны так сильно на бок, будто он только что пятерней пригладил их на одну сторону. Но шутить по этому поводу совсем не хотелось. Уж больно жуткий вид был у мужчины, будто удавит собственными руками. А нет, он же может силой мысли справиться с этой плевой для него задачей. Дриан Штор смерил меня тяжелым взглядом и сказал: «С вашей комплекцией вы должны были быть здесь 2 часа назад». Невидимая нога отвесила мне увесистый пинок, и я закатилась в ректорский кабинет морским ежиком. «Здравствуйте, господин Дриан Штор!» Сидя на попе, посмотрела снизу вверх, в который раз поблагодарив ведьму, что бесится сейчас она, а не я. «Какое воспитание!» Брови ректора взлетели вверх. «Чего не скажешь про него». Я встала, отряхиваясь и раздумывая о сложившейся ситуации. Нормальны ли в мужском обществе подобные телесные контакты? У нас бы давно засудили. Дриан Штор медленно прошелся взглядом по моей одежде, после чего показал кивком головы на стул и приказал. «Рассказывайте. О чем?» Я присела, осторожно осматривая обстановку кабинета. Стеллажи, стеллажи, стеллажи, полки, полки, полки, книги, книги, книги. Скука. И кабинет весь такой коричневый, однотонный, что зевнуть хочется. Только ректор бодрит. «Кто вы на самом деле и что вам надо в мам?» Без обиняков выдал Дриан. «Я потерял память, как вам, наверное, уже доложили». «Вздор!» Ректор отвернулся, сурово поджав губы. «Я...» Растерянность отправилась посылкой на морское дно. И я приободрилась. «Я действительно не помню ничего. Разве вам не рассказали, что мне бесполезно врать?» Дриан указал на стул, на котором я сидела. «Этого места в Академии боятся, как демоны бездны. Знаете, почему?» Я припомнила о талантах мужчины и грустно вздохнула. «Неужели я ничего не добьюсь таким способом? Стоит ли продолжать упрямиться и стоять на своем?» «Нет, я не сдамся. Раз он чувствует ложь, то сыграем на правде». «Я хочу учиться в мам», — С жаром сказала я. Моя сила необычна для человека, но я хочу научиться с ней обращаться и приносить пользу королевству. С последним вы перестарались. Не хотите. Тут же прижучил меня Дриан. Даю вам еще один шанс сказать правду. Хорошо, еще не все потеряно. Я выкручусь. У меня только одна попытка, и я не должна промахнуться. Поразмыслив минуту, чувствуя себя на пути смерча, идущего по морю, что сейчас всосет меня в свою спираль и отшвырнет далеко-далеко, я сказала: «Я хочу спасти мать». Ректор долго смотрел в мое лицо с самым суровым видом, после чего щелчком пальцев открыл портал и произнес: «Мама и учеба, не вижу связи. Вы меня не убедили. На выход!» Невидимая рука подняла меня за воротник и закинула в зев портала. Я вылетела у резных ворот Академии мам и села на дорогу. Ну вот, что теперь делать? Меня даже хвост не остановил от того, чтобы попасть в Академию, так ректор тем более не остановит, каким бы гибридным ни был. Как бы его ни боялись, как бы ни дрожали поджилки адептов, мои поджилки дрожат у морской ведьмы, так что мне все нипочем. Не убедила? Спросила я саму себя, когда зев портала захлопнулся. Постараюсь быть как можно убедительней. Я взялась за ручку калитки, и меня задело охранным заклинанием. Легонько, чуть кольнуло, так что я сразу прикоснулась еще раз. И тут меня приласкало куда как значительней. Даже пальцы обожгло. На третий раз меня вообще отшвырнуло на пару шагов, заставляя шипеть от боли. «Я теперь нежеланный гость?» — спросила скорее сама у себя, чем у кого-либо. «Не верит в мою искренность? Даже на шаг не пускает? Хорошо. Водичка везде щелочку найдет». Я три раза обошла периметр академии, что упирался в море. Можно сказать, что ходила по дуге взад и вперед, словно акула, что не может прорваться через непроницаемый пузырь к желанной добыче. Ни одной прорехи в защите. Что ж, зайду с моря. Но, как оказалось, придумать было нетрудно, а вот осуществить безумно сложно. Меня просто не пускало, как только я подплывала к берегу. Мой хвост, он же под тем валуном, что внутри защиты. И почему это раньше мне не мешало, а теперь не пропускает? Ректор, что ли, внес меня в черный список? Я попыталась с помощью своей силы приподнять на расстоянии валун и достать хвост, чтобы перепрятать в более надежное и доступное место, но не тут-то было. Похоже, на мою магию был тоже наложен запрет. А вот теперь я действительно испугалась. На секунду по позвоночнику пробежала ледяная дрожь безнадеги, но тут же ушла в кулон. И слава морскому богу, потому что с такими эмоциями думать ужасно сложно. Итак, без хвоста к морской ведьме не добраться. Ректор тоже видеть меня не хочет. Так что делать? Как быть? Я вернулась к главным воротам академии и села, облокотившись на колонну решетки. Может, смогу проскочить с адептом под шумок? Но первый же парень, что решил проскользнуть мимо меня в академию, показал: путь в мам мне заказан. Меня отшвырнуло уже шагов на 5, не меньше. Дочка, нет такого препятствия, способного тебе помешать. Это меня и пугает. Однажды сказал отец, когда я в очередной раз рисковала жизнью, чтобы спасти стайку вымирающих дельфинов. И я так и не смогла объяснить папе, что не простила бы себя, если бы не попыталась. В тот день у меня все получилось. Плавник, правда, тогда порвали, да руки вывихнули. Но я спасла редких голубых дельфинов из сетей людей. Неужели маму не спасу? Останусь здесь и использую любой шанс, чтобы еще раз прорваться на разговор с ректором. Но минуты шли, потом часы. Темнота мягко расстелилась по земле, убаюкивая людей. В окнах академии совсем по-домашнему горел свет, а по воздуху поплыли запахи свежеприготовленной пищи, дразня желудок. Из моря при помощи магии я вытащила букет оранжевых, хрустящих водорослей и в водном шаре доставила к себе. Правда, так как я все делала на ощупь, то прихватила с собой пару крабов, три рыбки и еще уйму песка. Пришлось еще раз отправлять живность обратно в море, а самой довольствоваться легким ужином. В подводном царстве в это время подавали шикарные блюда, о которых оставалось лишь мечтать. Но не голодно, и то ладно. А свой пост я не покину. Кто-нибудь же доложит ректору о бедной мне. Через сутки я поняла, что мой план провалился. Никто из профессоров, проходящих мимо, со мной не разговаривал, а адепты словно угри скользили мимо. Наверное, если бы не кулон, отчаяние накрыло бы меня с головой, и только абсолютное спокойствие внутри помогало держаться на плаву и думать. Если магия не проходит, то нужно воспользоваться старым добрым письмом. Я вымолила листок бумаги и ручку у рыжего коренастого профессора, и он с кислым видом уронил их на землю, громко промолвив. «Ой, растяпа, уронил! Ну и пусть валяются, спина болит наклоняться!» И, картинно заломив руку за спину, поковылял в академию. Ага, судя по поведению, ректор строго-настрого запретил со мной говорить и помогать. А это значит, что Дриан Штор глаз с меня не спускает. Ну что ж, проймем. Я взяла листок бумаги, закусила кончик ручки и принялась сочинять. Я не могу сказать вам, почему мне нужно учиться в МАМ, но я с уверенностью заявляю, что это единственный шанс спасти мою маму. Клянусь, что не замышляю ничего плохого и никому не хочу навредить. Буду учиться прилежно и не подведу, если вы решите дать мне шанс. Дайте испытательный срок и как угодно проверьте меня. Прошу, только дайте шанс учиться в МАМ. Ни слова лжи, все до последней закорючки правда. Как только я поставила заключительную точку, положила листок около ворот и встала. Целый час, несмотря на порывистый ветер, листок лежал на земле и даже не шевелился. Мои плечи опускались с каждой минутой все ниже, и в какой-то момент я просто села перед воротами, впервые подумав, а что если ничего не выйдет? Что я еще могу? Еще раз сменить облик? С таким ректором это не пройдет. Предстать человеческой девушкой и охмурять всех кандидатов? Не-не-не, тут свихнусь уже я. Это невозможно, да, и смешно. После первого-второго расставания стану легендой, ведь мужики совершенно не умеют держать язык за зубами. Я подняла глаза к звездному небу, размышляя о том, что это уже вторая ночь у ворот Академии. Сколько мне еще надо провести здесь? Мамочка, держись! Я смогу, я сделаю все, что только возможно. Мам, прошептала я самой яркой звезде на небе, чтобы та передала мое послание маме во сне. И тут листок шлепнулся мне на лицо, а потом взметнулся вверх, перескочил ворота академии и полетел к главному корпусу, растворившись в темноте. Неужели ректор решил познакомиться с моим посланием? Всего на секунду меня переполняло волнение, но тут же отпустило, будто и не было ничего. Минуту я стояла недвижимо, словно каменная глыба, с надеждой глядя на главный корпус академии. Вот сейчас чертово сердце ректора дрогнет, вот еще немного и калитка откроется. Дриан Штор поверит в мою искренность и разрешит учиться в МАМ через минуту. Сердце отстукивало глухой ритм, а я ощущала в груди лишь пустоту, отсчитывая секунды. И вот мелкие клочки бумаги осыпали меня сверху, словно снег горы на севере. Провал. Я медленно опустилась на землю, закрыла глаза и постаралась не отчаиваться. Пустота внутри угнетала. Вроде и не чувствую ничего, но дорожка кажется настолько привлекательной, что хочется биться об нее головой. «Проваливай!» Внезапно раздалось со стороны ворот. За резной преградой стоял Арчи Рейв, свысока глядя на меня. Только его не хватало для счастья. Хотя он же один из претендентов на хозяина артефакта. Нельзя упускать малейшую возможность спасти маму. «Рад это от трусости!» заявила я, гордо поднимаясь на ноги, для того, чтобы смотреть в глаза этому ненавистнику стихийников. Приходилось высоко задирать голову. И это удивляло. Я ведь далеко не мелкая среди русалок. Пожалуй, даже самая рослая. Непривычно чувствовать себя беззащитно мелкой. «Что ты рявкнул?» Брюнет подошел вплотную к решетке. «Ага, давай ближе, рыбонька, ближе!» «Правду! Рад, что я не буду учиться, потому что свой страх побороть не можешь. Это не страх, это ненависть. Дай угадаю, кто-то в прошлом хорошенько прищемил твой хвост, раз ты до сих пор забыть не можешь». Продолжала я, специально прохаживаясь около калитки. В голове зрел план. Я выведу Арчи из себя. Он затеет драку, и я попаду в лазарет. Ну что ж, запланировано, надо осуществлять. Брюнет взялся за ручку калитки и предупредил. Ты ничего не знаешь обо мне, как и ты обо мне, а уже ненавидишь. Мне же до тебя нет дела. Бессовестно врала я, мелькая у него перед глазами, измеряя его провоцирующими взглядами с головы до ног. Я пыталась повторить мимику старшего брата, который любил раньше помахать кулаками и вовсю демонстрировала неуважение к собеседнику. Калитка медленно открылась, скрипя так, что мертвого бы разбудила. Ей-богу, словно оповещение, что доказывало, здесь происходит нечто возмутительное. Арчи не спешил пересекать черту, а мне туда не прорваться. Да и нельзя самой набрасываться, а то точно Академия мне только снится будет. Ты только лишний раз доказываешь, что стихийники – отбросы общества. А ты чистенький? С такими-то взглядами? Или ты считаешь возможным унижать другого просто из-за того, что он рожден не теми и не там? Да ты вообще непонятный гибрид! Выдал брюнет, и последнее слово царапнуло слух. Решетка ворот заискрила магией. Похоже, кое-какому подслушивающему тоже не понравилось такое обобщающее нас определение. Привет, ректор, ты на связи? С чего ты взял? Потому что ты внешний человек, а сам маг воды. Выплюнул Арчи и шагнул за территорию Академии. И это преступление? Я, честно говоря, на секунду испугалась, что он просто прибьет меня на месте, но кулон работает исправно, отправляет чувства по направлению, благодаря чему я могу хладнокровно смотреть в карие глаза. Морской бог, какие глаза! Такой типаж и с таким характером! Творцы повеселились, когда создавали его. В такое невероятное тело запихнули такой вредный нрав. А еще эта маска. Что за ней? Что скрывает парень? Неожиданно дорога подо мной пришла в движение, будто что-то огромное вылезло из-под земли в один миг. Я отскочила в сторону, но этого было мало. Куски земли вставали дыбом. А из образовавшейся дыры к нам выбрался огромный огненный монстр. Твою ж ракушку! Я первый раз видела демона бездны вживую и покрылась мурашками страха, а вот внутри хоть бы хны. Огненный маг был в 2-3 раза выше в высоту, с огромными рогами и руками-кувалдами. Внешне он уже отдаленно напоминал человека, скорее исчадье бездны. Отойди, придурок! Арчи толкнул меня в сторону на бегу, и туда, где я только что стояла, ударил огромный красно-черный кулак. «Спасибо. Я не могла не поблагодарить за спасение, пусть и еле слышно. А брюнет оказался ушастым, все-все расслышал. Не думай много, я бы любого спас. Я не стихийник». Монстр выпустил пламя, и меня точно поджарило бы, если бы брюнет не обхватил меня за плечи и не прыгнул в сторону. Во время падения успел повернуть меня так, чтобы я упала на него. Еще бы, иначе раздавил бы, будь наоборот. Не знаю как, но я оказалась не просто сверху, а сидящей верхом на маге. Волшебный кульбит никак иначе. Руки упирались в грудь молодого мужчины, а наши взгляды встретились. У обоих глаза округлились от удивления. У него дернулся кадык, у меня нет, потому что ведьма вечно забывает что-то важное, будь она неладна. «Слезь!» Арчи перевернулся на бок, спихивая меня на землю, и как раз вовремя. Нас чуть не превратили в жареное мясо. Огненная струя прошлась по земле, там, где мы только что лежали. Я открыла рот, чтобы возразить и оправдаться, но тут Арчи внезапно вскочил, прикрыв меня собой, и выставил руки вперед, останавливая огненного демона. От жары и огня кожа на руках брюнета мгновенно пострадала, но ожоги до мяса тут же стали восстанавливаться. Да только мужчина не смог до конца регенерировать. Он все еще удерживал демона бездны. «Вот это силище!» — вырвалось у меня восхищение, а потом будто очнулась ото сна. «Что стою-то? Без дела!» И тут демон двинул Арчи ногой в живот, и парень отлетел на десяток шагов, скрючившись пополам. После такого не выживают. Кажется, я даже слышала хруст позвоночника. Я встретилась глазами с черными провалами создания бездны и не испытала никакого родства душ. Вот если к крылатым я еще относилась как к братьям-стихийникам и видела тех вблизи, то огненного мага я с трудом могла назвать своим по магии. Он навевал не просто страх, первородный ужас. Никогда не думала, что встану против брата по волшебству, но теперь сделала это без колебаний. Я оказалась не нужна демону. Он направился добивать Арчи, точнее, побежал, содрогая землю ногами, оставляя тлеющие угли на месте следов. Еще несколько секунд, и он размажет брюнета по земле, словно медузу. «Стой!» Я призвала все силы, чтобы выкачать воду из почвы, позвать на помощь подземные воды и выставила вокруг брюнета стену воды. Потом еще, и так 10 защитных преград подряд по кругу. Через первую демон прорвался не глядя. Вода лишь слегка потушила рога и пальцы мага огня. Вторая заставила тлеть руки до локтя, плечи. Третья залила языки пламени на животе и спине, и вот тогда демон остановился, осмотрелся и гневно уставился на меня провалами бездонных глаз, будто сама бездна взирала с укором на меня оттуда. «Ты!» — прошипел демон в такт тлеющим уголькам на теле. «Как ты смог?» «А что такое? Вода же? Или демонов бездны обычной водой так не потушить?» Демон отступил, вышел из водных стен и зарычал на меня. «Ты из королевского рода и смеешь мне мешать?» От неожиданности я сделала 2 шага назад, а потом с беспокойством окинула взглядом поднимающегося на ноги Арчи. Слышала ли про королевский род? Вот действительно, неуязвимый. Как же быстро восстановился. Слышала удар демона никому не пережить. А он вон, целехонький. Внезапно огромное лапище огненного монстра вытянулось на несколько ри в длину и обхватило мою талию, не успела я опомниться. Боль ударила такой силы, будто огромная волна приложила меня о камни, и я потеряла сознание. Вот же ж морские ежики! Даже силу не успела ради себя применить и маму спасти. Какая глупая смерть! Перед темнотой, в которую проваливалась, я увидела вспышку. Похоже, это тот самый свет предков, о котором все говорят. Эх, вопиющая несправедливость!